Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». У нас в Японии маленьким детям разрешают все. Или почти все. Мне сейчас года 3, наверное. Сижу на полу в мастерской отца. Вокруг меня полно всяких интересных штук. Болтики, винтики, деревяшки, колесики. Других игрушек у меня нет. Зачем они, когда под рукой такое богатство? А это мой папа. Что-то чертит, пишет. Он у меня очень умный механик и изобретатель. Придумывает ткацкие станки. И он очень добрый. Вот представьте, вы сидите, работаете, изобретаете. А над ухом бац, дзынь, дзынь. Вы бы со своим ребенком что сделали? Представили? Вот то-то же. А мой папа только голову от чертежей поднял. Снял круглые очки с усталых глаз. Видите, с какой любовью смотрит. А я самозабвенно корежу молотком какое-то тонкое колесико, детали его последнего детища. Он улыбается мне. Я опускаю молоток и улыбаюсь ему в ответ. Тут кончаются слова. Нет их. Одно сплошное счастье. Сияние. Энергия двойной улыбки. Кейчиро, это колесико дай, пожалуйста, сюда. Вот лучше возьми челнок. Челнок? Вот это да. Он как корабль, который я видел на картинке. Или даже нет, не корабль, а такая специальная штука, которая ездит. Беру один винтик, маленький. Аккуратно ставлю его в какую-то прорезь челнока. Держится, не падает. Беру другой, побольше, ставлю рядом. Тот, который маленький, это я, а большой — мой отец. И мы едем вместе. Ну все, тут слова уже кончаются окончательно. Одно сплошное счастье, сияние, энергия игры. Отец умер в 1930-м, будучи уже крупным промышленником. Ему было 62, а мне как раз исполнилось 36. Я стал его наследником, вошел в совет директоров компании отца. Но многие смотрят на меня косо. Почему? А вы представьте, вот вы японец, трудитесь в поте лица, делаете ткацкие станки, отлаженное проверенное производство, а прямо тут же у вас под носом в цеху высокое начальство, великовозрастное дитя основателя компании, вместо того, чтобы дело делать, играется с какой-то непонятной штуковиной, отнюдь не изящного вида. Представили? Вот то-то же. А это, между прочим, мой первый автомобиль. Да, некрасивый, пока. Да, управляется плохо, холостые не держит, на горке глохнет. Но я доведу его до ума, мне нужно только время. И деньги, конечно. Вот в том-то и проблема. Коллеги считают, что это пустая трата средств, непрофильный актив. Да что там, так и говорят. Мол, в детстве я не наигрался. Гром грянул. Еще какой. Собрание совета директоров. Мне японским языком объяснили, что у компании нет денег на мои мечты, и я должен забрать свои игрушки домой и выйти из совета директоров. Снимаю круглые очки с усталых глаз. Открываю портфель. Достаю из него завещание отца и молча протягиваю его членам совета. Я точно знаю, что там написано. Сыну Кейчиро, делать автомобили. Коротко и ясно. И как-то сразу заканчиваются слова у моих оппонентов. Разумеется, никакого счастья сейчас никто не ощущает. И до сияния пока еще очень далеко, но ясно чувствуется сила. Энергия двойной мечты. Двойной улыбки. Кейчиро Тойода. Основатель Toyota Motor Corporation. Крупнейшей автомобилестроительной компании в Японии, одной из крупнейших в мире. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.